Кажется, мой выход. Поднимаю руку. Разрешите обратиться. По недовольному лицу менеджера понимаю, что он настроен на монолог, а не на диалог. Сжатые в узкую полоску губы и бровки домиком ясно показывают, что он не ожидал никакой дискуссии, просто зашел выпустить пар, проораться, утвердить свой авторитет. Еще, насладиться властью над подчиненными, не без этого. Кто такой? Нервно бросает он. Лян Вэй, работаю в Горизонте 4 месяца и 2 недели. Получил 3 письменных благодарности руководства в личный профайл, замечаний либо нареканий не имею. Персональная касса за прошлый месяц – 254 тысячи юаней, один из лучших показателей среди персонала. Проживаю в предоставленном рестораном общежитии. Что ты хотел сказать? Тон становится немного мягче, видимо, цифры произвели впечатление. Вы сейчас прямо нарушаете корпоративный кодекс компании. Что? Лицо менеджера краснеет от возмущения. Вы проецируете ваши личные неприятности и эмоциональные переживания, возникшие сегодня ночью или непосредственно перед несостоявшимся обедом с братом, на нас. Вы в эмоционально горячем состоянии, видно невооруженным глазом. Причем впали в раж не благодаря нам, а уже пришли сюда таким. Не было бы 11 минут с вашим братом, иным был бы ваш текст, но не громкость и не эмоциональный тон. В своем уме, встречный риторический вопрос, когда у человека горе, отчаяние, тревога или паника, он способен на четкий объективный анализ, может ли он принимать верные решения, не обязательно управленческие, на любую тему, или все-таки истерика на точность мыслей влияет, воздух в комнате словно застывает, все присутствующие замирают. По недоумевающему лицу менеджера видно много чего видно, как минимум, он совершенно сбит с толку и не может сообразить, что происходит и как реагировать. Шагаю вперед, сокращая дистанцию. Теперь я вижу его глаза, зрачки расширены, на лбу выступили мелкие капельки пота. Впрочем, здесь душно из-за количества народу. Какие еще личные проблемы? О чем ты вообще? Но его глаза выдают правду, я попал в цель. Жена или просто близкая женщина? Зарегистрирован ли брак официально? Не мое дело, заранее прошу прощения за вторжение в личное пространство. Сегодня вы получили неприятную информацию об этом человеке либо вследствие разговора с ним, при этом сами планировали союз как серьезный и относились к нему как к фактическому браку. Снова наступает пауза, тяжелая и гнетущая. По менеджера лицу видно, что он изо всех сил старается сформулировать достойный ответ. Если я не прав, не позволяю перебить себя. Просто скажите это здесь и сейчас. При всех, мне в лицо, и я сам напишу заявление на увольнение. Ты выходишь за рамки. Извините, что выволок наружу грязное белье, но вы шумели безосновательно. Я объясню и докажу, почему так. Просто сперва давайте поставим точку в текущем абзаце. Если я не прав, повторюсь, если у вас все в порядке, просто скажите это вслух. Если никакого болезненного разрыва с женой либо невестой не было, если этот разрыв на вас ни капли не повлиял и вы не выходили из ресурса перед визитом к нам, достаточно одного слова. Менеджер перестает нервно теребить пуговицу, но лицо по-прежнему выдает глубокую внутреннюю борьбу. Он набирает полную грудь воздуха, словно готовясь к решительному опровержению, затем медленно выдыхает, предпочитая не произносить ни слова. И напротив, если мое предположение верно, а вы не найдете в себе сил принести извинения коллективу, я оставляю за собой право обратиться напрямую в совет учредителей, все необходимые контакты есть в открытом доступе на корпоративном сайте. Мы в Китайской Народной Республике, не в Техасе, где ты у меня увидел нарушение регламента. Личное состояние и собственные проблемы не должны влиять на качество работы. Лицо Сюй Луна постепенно меняет выражение, и это хорошо, могло быть хуже. Что конкретно ты имел в виду, утверждая, что я необоснованно отчитываю персонал? Я лично отсмотрел записи с камер. 11 минут и 15 секунд. Единственное действие, которое было завершено в отношении моего брата, подача меню. Никаких других шагов по обслуживанию. Подобные ситуации возникают регулярно в периоды максимальной нагрузки. Ваш брат пришел в обеденное время. Час пик, один из двух. Количество столов на число работников в смене рассчитано на основе среднестатистических. Нормативное время от момента, когда клиент занимает столик, до подачи меню составляет 1 минуту, однако, вот именно, ноздри менеджера раздуваются. 1 минута по нормативу. Официант физически не в состоянии соблюдать этот норматив дважды в сутки, с часу до 2 дня и с 7 до 9 вечера. Могу доказать. Причину объясни, цедит сквозь зубы Сюйлун. Я отвечаю за 25 столов в своем секторе. При заполненности зала до 70% мне достаточно увеличить скорость передвижения, чтобы успевать, быстрее бегаю, иначе говоря, смена, на которую пожаловался ваш брат, была не моей, но и там то же самое. Вы видите, что персонал находится в отличной физической форме, веду рукой вокруг. Среди официантов нет толстых, медленных, ленивых, недостаточно выносливых. Это первое требование при нашем рекрутинге. Недовольный взгляд менеджера скользит по персоналу. Существуют 3 или даже 4 часа в течение дня, не считаем воскресенья, когда заполняемость зала превышает 75%, из моих 25 столов заняты более 20, а в некоторые дни, абсолютно все, объясняю дальше. Вот в эти моменты физически невозможно соблюдать норматив. Если у вас есть доступ к архиву с камер, предлагаю посмотреть любую мою рабочую смену и детально проанализировать ее вместе. Я действительно думал на эту тему с карандашом и бумагой в руках, разминал мозги, когда было нечего делать в самолете. Об этой системной проблеме осведомлены все, кто у нас работает ногами, а не сидит в офисе. Чен Айлинь, к слову, предупреждает посетителей о возможном увеличении времени обслуживания в эти часы. И брат менеджера тоже получил такое стандартное предупреждение, но предпочел проигнорировать. Меня рядом не было, но я знаю, потому что работаю здесь. Если вы найдете время, то увидите, продолжаю. Когда официант направляется к дальнему столу с меню, а ваш брат однозначно сел где-то в конце зала, по пути к нему 3-4 стола непременно обратятся с просьбами. С какими? Понятно. Официантом товарищ не работал. Заменить приборы, принести дополнительную тарелку, долить кипятку в чай или разъяснить особенности блюда. На обратном пути нужно забрать с 7-8 столов грязную посуду, салфетки. При этом мойка не на кухне, а в отдельном помещении, вам известно. Это добавляет 30 метров к стандартному маршруту официанта. Грязная пустая посуда на столе стоять не должна, а метать ее на дальность – не вариант. Бегать по залу ресторана категорически запрещено внутренними правилами, добавляет кто-то из коллег, и осанку нужно держать. Жаль, бегом лично я успевал бы больше. И сколько времени, по твоему профессиональному мнению, объективно требуется для подачи меню, когда одновременно обслуживается более 20 столов? 2,5-3 минуты в среднем. Вы же именно в нашем здании в производственных советах не участвуете, их еще завпроизводством онлайн модерирует? Нет, не мой уровень. Производственный совет в точке, личная внутренняя кухня. Специфика каждого места в других ресторанах не повторяется. К чему был вопрос? Мы управляем рисками, это часть еженедельного совещания. По этим правилам, в приоритете всегда обслуживание клиентов, у которых уже сервирована еда. Почему? Он правда не вникал. Потому что делают заказ на значительные суммы, 50, 100, иногда и больше долларов на человека. Если я не успею заменить упавшую вилку или долить соус, поданный обед остынет. Бывает, клиент заказывает стейк без гарнира, а когда блюдо подают, вдогонку решает дополнить его салатом или тем же запеченным картофелем. Хм, такой дополнительный заказ я обязан передать на кухню в максимально сжатые сроки, чтобы он не ел картошку после десерта и не получал специй к супу после того, как выпьет кофе с сахаром. Как вариант, после чая с медом. Менеджер прищуривается. Допустим, тогда почему у него... Он указывает пальцем на одного из официантов в конце шеренги, подача одного лишь меню заняла 4 минуты и 20 секунд, это превышает даже названный тобой срок. Я не имел возможности проанализировать видеозапись с вашим братом, но готов держать пари, что инцидент произошел в час пиковой нагрузки, а столик находился в самой дальней части зала. Официант был вынужден метаться между множеством других посадочных мест и физически не успевал обслужить нового посетителя в норматив. Хм, вы не работали официантом, все-таки говорю это вслух. Чтобы добраться до 25-го столика, нужно пройти мимо 24 предыдущих, за которыми сидят люди, требующие внимания по дороге. Сюйлун продолжает молча смотреть на меня, его глаза часто моргают. Гипотетический вопрос. Если во время моего движения к дальнему столу ко мне обратятся посетители с 10 промежуточных мест, как поступить? Дойду я до конечной точки или буду вынужден реагировать, вернуться на кухню? Как бы вы поступили на моем месте? Наши внутренние организационные проблемы не должны беспокоить клиентов, Менеджер поправляет запонку на рукаве. Вы не можете требовать от человека прыжка в длину на 10 метров. Вздыхаю, потому что мировой рекорд – 9. Невозможно усилием воли заставить другого превзойти физиологический барьер. В комнате в очередной раз воцаряется тишина, наполненная напряженным ожиданием. Менеджер не спорит, я продолжаю. Существует необходимый минимум времени на разговор с только усевшимися клиентами, на уборку посуды, на выполнение специальных запросов. Представьте ситуацию. У посетителя день рождения, он собирается резать торт, но не может, стол заставлен грязной посудой от предыдущих блюд. Ваш брат не обязан принимать во внимание наши проблемы, но если я действую на пределе физиологии и объективно не успеваю, кто в данной ситуации не прав? Я или тот, кто устанавливает нереалистичные стандарты? Между строк виснет общее понимание того, что высокий гость на земле в жизни не работал, поскольку сразу попал на менеджерскую должность. Дерзишь руководству, менеджер предсказуемо вспыхивает, но в голосе уже нет прежней убедительности. Лишь излагаю свое видение. Хотите, увольняйте. Не дорожишь рабочим местом? Сказать так было бы неправдой. Мне нравится работа, условия более чем устраивают. Но если ваша цель сегодня – продемонстрировать власть, не вникая в суть проблемы, то я готов к увольнению. Эмоции эмоциями, лично свой прожиточный минимум я знаю, где брать. Если что, а хороший человек – это не профессия. Я не $100, чтоб всем нравиться, а вам никто не запрещает поступить по старому северному принципу. Какому? Хмуро уточняет Айлин. Я начальник, ты дурак. Там же, через некоторое время, необходимо пересмотреть расположение моечного отделения, чтоб убрать лишние перемещения. Когда я отношу грязную посуду, логично сразу иметь возможность забрать заказы, не топая дважды по 30 метров. Мы работаем с подносами, заставленными посудой, двигаемся по мраморному полу, который иногда бывает влажным. Нет, пересматривать ничего не будем, отмахивается менеджер. Тогда изменить нормативы. Например, ответственность не за 25 столиков, а за 20. Увеличение штата исключено. В разговоре уже участвуют и другие. Тогда часть суточной кассы так и будет теряться. Клиенты, пришедшие на ланч, встают и уходят, потому что к ним не успевают подойти. Проблема не в нежелании официанта обслуживать, а в объективных ограничениях. Перепланировка – не самый реалистичный вариант в ближайшей перспективе. Снижать нормативы обслуживания тоже нежелательно. Я прекрасно знаю, как функционирует подобная система. Сначала это будет действовать в часы пиковой нагрузки, затем войдет в постоянную практику. Золотое правило. Критикуешь, предлагая альтернативу. Что, больше нет вариантов? Можно вообще убрать этап ожидания меню, заказать 25 подставок с QR-кодами. Да, я видел в других местах. Клиент может отсканировать код, перейти в интерактивное меню и выбрать позиции без участия персонала. А дальше, два варианта. Первый, официант подходит и фиксирует заказ на планшете или смартфоне, что, откровенно говоря, колхоз. Второй, заказ из интерактивного меню, включая номер столика и особые пожелания клиента, автоматически отправляется в систему управления рестораном, на кухню и в интерфейс ответственного за стол официанта. Нам останется лишь сервировать и разносить готовые заказы. Еще через некоторое время. Расходы на внедрение минимальны, согласен. Сюйлун медленно кивает. У меня имеется свое мнение относительно манер общения и дисциплины. Тем не менее, раз уж мы перешли к конструктивному диалогу, давайте продолжим. Как насчет разблагораживания классического стиля заведения? Технология очень плохо сочетается с классикой. Если вы опасаетесь, что наличие подставки с QR-кодом негативно отразится на имидже, стоит определиться с приоритетами. Либо миримся с тем, что определенный процент регулярно недоволен нашей скоростью, либо первый вариант категорически неприемлем, моментально реагирует менеджер. Можно использовать подставки с QR-ами исключительно когда ресторан заполнен более чем на 75%, подает голос админ. Начнем с обеденного времени как эксперимент. Расставить не более 2 минут, а ближе к 2 официанты будут убирать QR-ы вместе с грязной посудой. ХМ, господин Сюй, я должна признать свою ошибку. Я была не права, когда решила промолчать вместе со всеми. Я полностью поддерживаю своего сотрудника и, если по какой-либо причине он решит не обращаться в совет учредителей, то это сделаю я, Многозначительная пауза. Если мы не придем к общему решению, вы не первый эту тему поднимаете, но сегодня за все то время, что я здесь работаю, оно было как-то слишком радикально. Менеджер несколько секунд смотрит на администратора, будто не веря ушам. Затем приходит к какому-то решению и резко меняет курс. Приношу извинения за излишнюю эмоциональность. Ситуация действительно требует не критики, а конструктивного подхода. Затем, не обращая внимания на присутствующих, он пристально смотрит с короткой дистанции на меня и добавляет вполголоса: «Не имею представления, откуда тебе известно о моей личной жизни, но заверяю, что проведу тщательное расследование. У меня имеются необходимые контакты и ресурсы. Если выяснится, что ты каким-либо образом причастен к происходящему, ты пожалеешь. Здесь только глаза раскрыть, причем искренне. Я вас впервые в жизни в глаза вижу», — лишь констатировал очевидное. «А кто она, куда ушла и почему, что у вас было, чего не было? Если б вы с конструктива начали, мои догадки вслух бы тоже не звучали». Сюйлун скрещивает руки на груди. «Чья профессиональная ответственность анализировать геометрические параметры, включая расстояние между кухней и мойкой?» К общению подключается администратор, официанта или менеджера. 30 метров, причем не по прямой, а с двумя крутыми поворотами, не ошибка проектирования, да еще по мраморному полу, который бывает скользким. Сохранить равновесие на поворотах с подносом посуды – задача не из легких, падения уже имели место, из-за спешки, и не раз. Вспыхивают энтузиазмом коллеги. Вопросы эргономики производственного процесса в вашей компетенции. Вы должны анализировать такие моменты и предлагать оптимальные решения. А ваши личные проблемы в романтических отношениях, при всем уважении, не имеют отношения к нашей деятельности. Айлин чеканит слова, как гвозди в доску забивает. Обитатель главного офиса ничего ей не отвечает, обращаясь ко мне. «Черт возьми, да откуда ты знаешь, что у меня произошло? Это же не совпадение. Расшифровка невербальных сигналов дофаминовой системы. Если по-научному, не такой уж уникальный курс, преподается много где. Вы в курсе, в каком университете я являюсь студентом?» Принимается, менеджер закругляет тему ввиду единодушия низового персонала. «Благодарю всех за внимание и участие. Чень Айлин», — обращается он к администратору, — «вы сможете самостоятельно подготовить QR-коды для всех столиков, желательно не в виде обычных бумажных листков, а карточки на подставках. 10 минут. Просто не было команды. К ближайшему обеду будет готово». Сюйлун без перехода впадает в задумчивость. «Каждый 25-й стол, 4% выручки в пиковые часы. Если эта идея с QR-ами стрельнет и продажи подрастут хоть на процент, я не только принесу дополнительные извинения, но и обеспечу премиальные всему коллективу. Хорошего дня, я поехал дальше». Глава 16. Пронзительный звон будильника врывается в сознание, вырывая из объятий короткого сна. Веки отказываются подниматься, словно придавленные невидимым грузом. 2,5 часа – жалкая пародия на полноценный отдых, но это лучше, чем ничего. И не через такое проходили, ерунда для молодого организма. Только вот тело категорически отказывается соглашаться с подобной оценкой. С усилием приподнимаюсь на локтях, комната плывет перед глазами. Нужно вставать, иначе снова засну. Пропускать пары нельзя, за посещаемостью очень строго следят. Поднявшись с кровати, на автомате собираюсь в университет. Достаю из шкафа рубашку, брюки, мысленно составляя план дня. Сначала учеба, после — на дневную смену, а на вечер — свидание с Хуан Цинру из паспортного стола. Причем договорились идти в сауну. Такое пропустить ну никак не могу. Чищу зубы, свободной рукой тянусь к смартфону. Экран мгновенно оживает, демонстрируя список непрочитанных сообщений. Среди них выделяется уведомление от Чень Айлин. Открываю сообщение в WeChat и пролистываю вниз. «Доброе утро. Сегодня собрала официантов за полчаса до открытия. Провожу инструктаж касательно QR-кодов. Все работает, все довольны, спасибо, что помог. Будут вопросы, напишу». Губы непроизвольно растягиваются в улыбке, несмотря на усталость. Удовлетворение от проделанной работы частично компенсирует физический дискомфорт. Мысленно возвращаюсь к событиям прошедшей ночи, продолжая механические движения зубной щеткой. На самом деле, мне повезло. Изучив структуру сайта ресторана, я обнаружил, что возможность осуществления заказов через QR-коды уже была интегрирована в систему, но по какой-то причине не активирована. В программном коде присутствовала заглушка, явный признак того, что функционал был запланирован, но так и остался нереализованным. Даже админ не подозревал о существовании этой скрытой возможности. Если бы не это, все затянулось бы на несколько дней. Пока я кодил, Чэнь Айлинь тоже занималась делом. Получив мое сообщение о необходимости оборудования для вывода заказов, она, не раздумывая, отправилась в единственный круглосуточный магазин электроники на окраине Пекина. Поездка на такси в оба конца, должно быть, обошлась недешево, но Айлинь вернулась в ресторан с новеньким монитором, идеально подходящим для установки на кухне. Теперь система позволяет поварам видеть поступающие заказы в режиме реального времени, существенно ускоряя процесс приготовления и минимизируя возможность ошибок из-за человеческого фактора. Застегивая рубашку, вспоминаю, как примерно в половине третьего ночи базовая функциональность была готова к эксплуатации. Однако финальный тест выявил существенный недостаток. Интерфейс заказа через QR-код не предусматривал возможности оставлять чаевые. Это упущение грозило серьезным недовольством персонала. Для официантов, включая меня, чаевые составляют значительную часть дохода, зачастую превышая базовую заработную плату. Последующие два часа превратились в настоящий программистский марафон. Я интегрировал систему онлайн-платежей, привязывал персональные счета официантов и настраивал автоматическое распределение чаевых. Финальный штрих – создание удобного и интуитивно понятного интерфейса, позволяющего клиентам легко выбрать сумму вознаграждения и оплатить ее всего в несколько касаний. Я выхожу на улицу и направляюсь к метро. Что ж, посмотрим, какой будет итог после ланча. День обещает быть интересным, как и вечер, в сауне, со старшим лейтенантом. После учебы, возвращаюсь в общежитие, быстро переодеваюсь и отправляюсь на дневную смену. Двери лифта открываются, оказываюсь в служебном коридоре. Слышна приглушенная фоновая музыка и негромкий гул голосов из основного зала, рабочий день в разгаре. Возле стойки администратора Чэнь Айлинь беседует с мужчиной в темно-синем костюме. Мгновенно узнаю характерный профиль, это Миньбо, управляющий. Его присутствие в непривычное время наводит на мысль, что наше нововведение не осталось незамеченным. Замедляю шаг и обмениваюсь быстрыми кивками с Чэнь Айлинь, которая на секунду отрывается от разговора и одаривает меня едва заметной улыбкой. Направляюсь в зал, чтобы приступить к своим обязанностям. Ресторан заполнен лишь на треть, преимущественно деловыми людьми, проводящими поздние обеденные встречи. Примерно через 10 минут замечаю, как Миньбо проходит в зал и, неторопливо осматриваясь, направляется к одному из столиков моего сектора. Выждав полминуты, чтобы позволить устроиться, направляюсь к нему. «Добрый день, что-нибудь из меню?» Управляющий отрывает взгляд от экрана ноутбука. «Жасминовый чай, без сахара». Я разворачиваюсь по направлению к кухне, как вдруг Миньбо добавляет: «Ну и задал ты шороху». «Простите, в руководстве сначала посмеялись из-за вашего нововведения», — поясняет он. «Однако, анализируя данные в реальном времени, мы обнаружили, что прибыль за обеденный период выросла на те самые 4%. Казалось бы, такие простые QR-коды, 4% — неплохо. Значит, система работает именно так, как рассчитывали». Миньбо подзывает жестом другого официанта и передает заказ ему, давая понять, что настроен на разговор. «Меня интересует один момент», — продолжает управляющий, как только коллега направляется на кухню. «Каким образом удалось подготовить полноценную техническую реализацию к обеду? Разместить QR-коды на столиках – это одно, но модифицировать программное обеспечение сайта – совершенно иной уровень сложности. Так все просто. Мы интегрировали систему заказов через QR-коды с уже существующим функционалом заказов на вынос через сайт. Главное отличие от стандартного интернет-заказа в том, что QR-код содержит закодированную информацию о номере стола, что позволяет системе выделять такие заказы в отдельную категорию, в том числе визуально, с помощью зеленого цвета. Не думал, что это займет так мало времени. Я тоже. Но в исходном коде сайта данный функционал уже был предусмотрен, просто по какой-то причине остался неактивным. Требовалось внести минимальные корректировки, связать систему заказов с новым дисплеем на кухне и сделать модуль электронных чаевых. Это потребовало определенных временных затрат после окончания рабочей смены, но, судя по результатам, инвестиция времени полностью себя оправдала. Миньбо медленно кивает. «Значит, это действительно твоих рук дело. Конкретных имен в отчете не упоминалось, но, учитывая скорость внедрения и мгновенный эффект, Я предполагал, кто мог стоять за этим. Он закрывает крышку ноутбука. Я специально приехал, чтобы убедиться лично. Сначала подробности изложила Чэнь Айлинь. Теперь я услышал твою версию. Управляющий делает глоток чая, который официант успел принести во время разговора. Весьма интересное развитие событий. Теперь логичным следующим шагом было бы масштабировать это решение на все 23 ресторана сети. К сожалению, проблема с перегруженностью официантов в часы пиковой посещаемости характерна не только для горизонта. Он постукивает по столу. Предстоит серьезный объем работы. Улавливаю потенциальную возможность. Я мог бы взяться. Готов выполнить задачу в рамках отдельного контракта. Управляющий внимательно смотрит на меня, его взгляд становится изучающим, словно он оценивает не только предложение, но и пытается понять мои способности и мотивацию. Чэнь Айлинь упомянула, что помимо работы у тебя учебная программа в университете, тон становится более серьезным. Ты уверен, что справишься со всем одновременно? Мы не можем допустить срывов сроков или компромиссов в качестве. Абсолютно уверен. Учитывая, что базовый функционал уже реализован и протестирован, масштабирование и оптимизация займут разумное количество времени. Какова твоя истинная мотивация? Зачем тебе дополнительная нагрузка? Честно говоря, мне нужны деньги. Большие деньги. На что, если не секрет? На стартовый капитал для будущих проектов. Конкретная концепция пока формируется, но для ее реализации потребуются существенные ресурсы. Помимо работы в ресторане у меня есть и другие источники дохода, но денег много не бывает. Что ж, в роли кризис-специалиста ты себя сегодня проявил. Это замечено. Вероятно, это моя естественная специализация. Лучшая профессиональная ниша определяется природой и естественным развитием событий, делюсь наблюдениями. Но, признаться, я начинаю уставать от постоянного кризисного режима. Непрерывный адреналин, предельное напряжение, бесконечные переговоры и убеждения. Иногда возникает желание вести более размеренную жизнь. Например, сажать картошку, как у нас в деревне. Картошку, удивляется Миньбо, это я так образно. На ней, увы, миллионов не заработать. Хотя некоторые наши соотечественники доказывают обратное. Но я все-таки выбрал другой путь. Управляющий задумчиво поглаживает подбородок. Хорошо, наконец произносит он. Я постараюсь согласовать этот вопрос с руководством. Но ты понимаешь, что ответственность в подобном проекте чрезвычайно высока. Имею предложение. Я вам верю, в порядочности не сомневаюсь. Предлагаю следующий формат. Я разрабатываю и внедряю систему без предварительной оплаты. Когда все будет функционировать и покажет реальный рост продаж, тогда и произведем расчет. Причем не с общей выручки, а исключительно с прироста прибыли, с тех самых 4%, которые уже подтверждены в горизонте. Предложение застает Миньбо врасплох. 4% прироста выручки в вечерние часы, с 7 до 9, эквивалентны более чем 40% прироста в утренний период, с 11 до часу дня, замечает он, демонстрируя глубокое понимание финансовых аспектов ресторанного бизнеса. Именно поэтому я и предлагаю такую схему. Менеджер медлит с ответом, задумчиво вращая полупустую чашку чая в руках. Его лицо выражает внутреннюю борьбу, сочетание делового интереса и осторожности. Однако есть нюанс, который мы еще не обсудили. Он делает последний глоток чая и ставит чашку на блюдце. Я не могу согласовывать с руководством неопределенность. В официальном соглашении необходимо указать конкретную сумму вознаграждения. Контракт с фиксированной суммой, возможно, немного снизит потенциальный заработок. С другой стороны, отсутствие договоренности означает потерю всей возможности. Почему бы и нет? Можем определить фиксированную сумму. Если я сейчас впишу сумму, учитывающую потенциальный прирост выручки, тогда получится, что слишком конфиденциальная информация попадет в руки рядового сотрудника. Он делает небольшую паузу, подчеркивая значимость своих слов. Ты будешь владеть данными о выторге в часы пиковой нагрузки и совокупном обороте. Это стратегическая коммерческая информация. Понимаю ваши опасения. В таком случае предлагаю дополнительное решение. Подписать отдельное соглашение о конфиденциальности. Обязуюсь сохранить всю полученную информацию в тайне. Несмотря на мое предложение, в выражении лица управляющего все еще читается неуверенность. Если этого недостаточно, я готов предоставить дополнительные гарантии. Продолжаю. Мы можем привлечь службу безопасности вашей компании, с которой вы взаимодействуете как управляющий. Со своей стороны, могу связаться со знакомыми представителями государственных структур, которые поручатся за мою благонадежность и ответственное отношение к конфиденциальной информации». Лицо Миньбо выражает искреннее удивление, брови взлетают вверх, глаза расширяются. «С кем именно ты предлагаешь связаться?» «У меня есть контакт с офицером Министерства общественной безопасности, а также с сотрудником системы государственной безопасности. Я не могу с абсолютной уверенностью предсказать, какие рекомендации они на мой счет предоставят, но я готов рискнуть и обратиться к ним за подтверждением моей благонадежности». «ХМ», только и произносит собеседник. «К тому же, если прагматично, информация о ежемесячном обороте ресторана уже доступна. Достаточно знать количество официантов в штате и соотношение моей зарплаты к общей кассе. Простые математические вычисления, и приблизительная картина готова. Вам стоит учесть этот момент». На лице управляющего постепенно проступает понимание, а затем легкая улыбка. Он откидывается на спинку стула и неожиданно негромко смеется. «Да, действительно, классический случай, за деревьями не увидел лиса». Его плечи заметно расслабляются, а выражение лица становится более открытым. «Пожалуй, в конце концов, мы делаем выбор между теоретической возможностью утечки информации и абсолютно реальной финансовой выгодой для всей компании. Когда ставишь вопрос в такой плоскости, ответ становится очевидным». Он делает короткую паузу, словно принимая окончательное решение, и продолжает деловым тоном. «Хорошо, допустим, мы решили этот вопрос. Теперь меня интересуют конкретные сроки реализации. Сколько времени потребуется на полную имплементацию проекта, включая все шаги?» Вопрос звучит просто, но за ним скрывается огромный пласт технических нюансов. Мысленно прокручиваю в голове этапы, выстраивая их в логическую последовательность. Детальный анализ существующего кода, проектирование масштабируемой архитектуры, способной выдержать пиковые нагрузки, написание дополнительных функциональных модулей, комплексное тестирование при различных сценариях использования, последовательное развертывание и внедрение на всех ресторанах и, наконец, обучение персонала работе с новым интерфейсом. Каждый пункт требует времени, причем некоторые зависят от факторов, на которые я не могу повлиять напрямую. От 2 недель до 3, стараюсь быть реалистичным, но не затягивать сроки. «Можно как-то уменьшить?» – спрашивает управляющий. «Максимальный срок, на который я рассчитывал, составляет ровно 2 недели. У нас есть определенные корпоративные дедлайны, привязанные к квартальной отчетности. К сожалению, существует объективное техническое ограничение, поясняю основной сдерживающий фактор. Мой текущий ноутбук подходит для учебных задач и повседневной работы, но его процессорная мощность и объем оперативной памяти категорически не справляются с одновременным запуском нескольких сред разработки, тестовых серверов и инструментов для анализа производительности. Если мы выделим 1500-2000 долларов на приобретение нового ноутбука, насколько существенно можно будет сократить сроки реализации?» Вопрос застает меня врасплох. Такой бюджет в корне меняет всю техническую картину. Современная разработка программного обеспечения действительно требует серьезных вычислительных ресурсов, особенно когда речь идет о параллельной работе с несколькими взаимосвязанными компонентами системы. На такую сумму я действительно смогу приобрести мощное железо, которое существенно ускорит все процессы. Мысленно пересматриваю график проекта. С высокопроизводительным оборудованием компиляция и тестирование будут проходить значительно быстрее, плюс я смогу более эффективно распараллеливать задачи. От 1 недели до 10 дней, отвечаю, чувствуя уверенность в новой оценке. С адекватными техническими ресурсами многие процессы можно оптимизировать и ускорить. Лицо управляющего светлеет. Отлично. Я улажу формальности с финансовым отделом, он делает пометку в ежедневнике, выводя на бумаге аккуратные иероглифы дорогой перьевой ручкой. Занятный стиль. Главное, ничего не сказать вслух. Господин Минь, у меня к вам еще одна просьба. Управляющий отрывается от ежедневника. Когда проект будет успешно завершен и внедрен, продолжаю, вы сможете повлиять на повышение моего социального рейтинга через официальную рекомендацию компании. Несколько положительных баллов могли бы упростить некоторые аспекты моей деятельности в будущем. Управляющий отвечает взглядом удивления, которое быстро сменяется пониманием. Большинство молодежи просит только денег, не задумываясь о стратегических преимуществах в долгосрочной перспективе. Хорошо, После успешного завершения проекта я лично подготовлю корпоративную рекомендацию. Уверенность ответа явно свидетельствует о его реальных полномочиях в вопросе. Менеджер снова берется за ручку и делает еще одну пометку в ежедневнике, на этот раз более длинную. Глава 17. Минутная стрелка офисных часов неумолимо отсчитывает время, пока я сижу возле двери с табличкой «Старший лейтенант Хуан Цзяньру, отдел оформления». Уже 5 минут седьмого, рабочий день Хуан должен был закончиться ровно в 6, но сквозь плотную дверь доносятся приглушенные голоса. Нетерпеливо постукиваю пальцами по колену, мысленно перебирая планы на сегодняшний вечер. В спа-центре «Лазурное небо» нас ожидает забронированный приватный сектор с гидромассажными ваннами, купелями с морской водой и сауной. Кульминацией должен стать парный массаж в отдельном кабинете с видом на ночной город. Но это после совместного времяпровождения, во время которого нам никто не помешает. Дверь кабинета внезапно распахивается и из него выходит трое мужчин. Их вид выдает привычку к власти, широко расставленные плечи, цепкие взгляды, надменные выражения лиц. Они окидывают меня равнодушным взглядом и, не произнося ни слова, направляются к выходу из отделения. Их размеренные шаги эхом отдаются в пустом коридоре. Что-то в их облике и манере держаться царапает мое сознание. За свою насыщенную жизнь я повидал немало людей, эти трое вызывают стойкое ощущение неприятностей. Захожу в кабинет Хуан Цзяньру. Она сидит за рабочим столом с таким видом, будто на плечи внезапно опустился невидимый груз. Руки скрещены на груди в классической защитной позе, в глазах читается злость, смешанная с отчаянием. Даже макияж не может скрыть бледность ее лица. Что случилось? Подхожу ближе к столу. Старший лейтенант отводит взгляд в сторону. После тяжелого вздоха она наконец отвечает. Отдала все, что было, и еще должна осталась. Нужно сегодня еще 25 тысяч долларов отвести под джентльменское согласие. А что случилось-то? Объясни, настаиваю, кивая в сторону двери. Это связано с теми, кто только что вышел. Хуан колеблется, словно взвешивая, стоит ли посвящать меня в детали. Ее взгляд некоторое время блуждает по кабинету, затем останавливается на мне. Это наша внутренняя безопасность, неохотно начинает она, понизив голос, хотя в кабинете кроме нас никого нет. Мне подсунули покупателя с хорошо проработанной историей, необходимо было срочно подготовить документы. Она делает паузу, перебирая в памяти события. Все выглядело кристально чисто, но когда я закончила оформление, меня взяли с поличным на получение взятки благодаря скрытой камере в пуговице заявителя. Хуан Цзяньру качает головой, не веря собственной беспечности. И как я только не сообразила, она закрывает лицо ладонью. Мне нужно до конца дня найти 25 тысяч долларов. Извини, я сама очень хотела, но в спа мы сегодня не идем. Вопреки ее ожиданиям, меня сейчас куда меньше заботит отмена планов на вечер. Эта ситуация с внутренней безопасностью выглядит до боли знакомой. Подхожу ближе, замечая, что пальцы Хуан слегка дрожат, когда она пытается достать из ящика стола бутылку воды. Успокойся. Даже если ты не отдашь им деньги, они запись никому не передадут. Процессуального окна нет. Даже если они попробуют доложить наверх, ничего тебе не будет. Очень хочется верить, отвечает она с грустной неуверенной улыбкой, делая глоток. Ты мне нравишься несмотря на возраст, а любая женщина на физиологическом уровне хочет иметь возможность положиться на своего мужчину и доверять ему. Но как профессионал своего дела и офицер Министерства внутренних дел, я понимаю нашу разницу в иерархии государственных служб. Извини, в голосе мелькает тепло. Отхожу к окну, глядя на вечерний Пекин, где миллионы огней начинают зажигаться в сгущающихся сумерках. Был один случай, не у нас, в другой стране, начинаю то, чего предпочел бы не рассказывать. Проституция там нелегальна, женщин наказывают штрафом, административная ответственность. И то, больше за пьянку и запрещенные вещества, потому что на чистую голову заниматься такой профессией мало кто сможет. Из них, специфика региона, стресс, психологическая нагрузка, отсутствие счастливой личной жизни. К тому же, страна патриархальных правил, потом замуж выйти очень сложно. Замуж выйти проституткам везде сложно. И у нас в том числе, комментирует Хуан Цзяньру. Речь не об этом. Там этот бизнес всегда крышуется уголовным розыском района, а территориальная структура следующая. Управление МВД по городу, в том числе центральный уголовный розыск, своего рода элита сыска. А еще есть в каждом районе районный отдел полиции. Они могут иметь одинаковые звания, но по должности и иерархии сотрудники районного звена стоят ниже. Майор из городского управления, конечно, майору из райотдела может создать серьезные неприятности. Как в армии, вышестоящий штаб всегда имеет приоритет. Возможно, объясняю несколько упрощенно, я не полицейский, стараюсь донести информацию наиболее доступным языком. Без проблем, продолжай. Я понимаю, важный нюанс, финансовая полиция, помимо прочего, занимается там расследованием коррупционных преступлений, а законодательство несовершенно. Так что этим же занимаются и безопасность, и еще кое-кто. Иными словами, между спецслужбами, жесткая конкуренция, а страна богатая, нефть, газ, уран, золото, есть чем поживиться. Откуда ты получил эту информацию? Хуан Цзяньру прищуривается, пытаясь соединить разрозненные кусочки пазла. Можешь считать, водитель-сержант городского управления финансовой полиции лично мне рассказал, отвечаю, сознательно оставляя пространство для интерпретаций. Тем более, что так оно и есть. Так вот, схема. Он забирает на улице проститутку под видом обычного клиента, у него внешность такая, что от бандита или закоренелого уголовника не отличить. Это происходило в России, ты же жил на границе. Хуран вскидывает брови. Где ты в 17 лет мог столкнуться с такими историями? Извини, не спрашивай. Качаю головой. Ты же видишь, я не вру. Что ты не лжешь, я вижу. Она скрещивает руки на груди, ее взгляд становится более изучающим. Но у меня в голове не укладывается, где. Сейчас это не имеет значения, мягко возвращаю разговор в нужное русло. Просто слушай до конца. Итак, водитель внешне напоминал бандита. В этой стране, кстати, иногда трудно провести четкую грань между полицией и криминальным элементом. Замечаю, как Хуран собирается сделать предположение, и добавляю. Нет, не Латинская Америка. Хорошо, продолжай, сдается лейтенант, откидываясь на спинку кресла. Приходят они в ее съемную недорогую квартиру, и там водитель начинает оказывать психологическое давление. Физического насилия не было, ограничивались вербальными угрозами. Он требовал, чтобы она вызвала свою крышу, всегда же есть кто-то, кто приезжает на помощь, если клиент неадекват. ХМ. В общем, она звонит и сообщает, что ее якобы унижают и избивают. Не проходит и 5 минут, как прибывают сотрудники уголовного розыска района. Дальше. В том конкретном случае, увидев потенциального дебошира, они рассмеялись. Сперва, почему, Хуан озадачена, ее брови сходятся на переносице. Водитель представлял собой довольно комичное зрелище, полноватый коротконогий мужик с характерным животом, нависающим фартуком над ремнем. Но он бывший спортсмен, во-первых, может больно ударить, а во-вторых, у него все в порядке с харизмой и самооценкой. Потом, сразу после прибытия районного уголовного розыска в точку врывается физзащита финансовой полиции. Проститутку отпускают и начинается разговор с крышей. Ух ты, до подруги начинает доходить параллель. 3 месяца они действовали по этой схеме, потом город закончился. Закончился, именно. Население, всего 2 миллиона жителей. По китайским меркам это даже не город, а небольшой поселок. Суть в том, что вымогать деньги было выгоднее не у проститутки, а у тех, кто ее покрывал, в данном случае, у районного уголовного розыска, потому что с них всегда можно взять больше. Почему, я уже примерно поняла, но лучше прокомментируй. У женщин можно взять только то, что они заработали своим телом, причем половину честно отложили покровителям, а те, кто их крышует, собирают дань с проституток, мелких воришек, незаконных торговцев, дворников, у них касса гораздо солиднее. Проституция просто стала удобным способом ловить на горячем. Отрываюсь от окна. В том городе 14 районных отделений полиции. Эта группа сотрудников городской финансовой полиции 3 месяца проверяла каждое из них. Не буду озвучивать, сколько миллионов они заработали, эта информация так никогда и не всплыла. Но один из сотрудников уголовного розыска не стал жевать сопли и вступил с ними в драку. Предпоследний, из 13-го отделения. И чем все закончилось? В голосе Хуан звучит неподдельный интерес. Ничем особенным, развожу руками. Они не смогли его привлечь к ответственности, потому что задержанный оказался известной фигурой в определенных кругах. Как так? Финполовцы никогда не изучали личных дел района, они действовали по отработанной схеме. А как выяснилось позже, Тому полезшему драться под полу из розыска на земле давно предлагали возглавить областное управление полиции. Он был близким другом министра внутренних дел той страны. Лицо лейтенанта медленно наполняется пониманием. Фамилия этого персонажа созвучна со словом «козел» на нашем языке, так и буду его условно называть. Еще в молодости при задержании особо опасных преступников он вынужденно застрелил двоих. Тогда регламент был совершенно другим. Его наградили серьезным орденом. Он сразу прославился, круг его знакомств стал весьма обширен, поскольку из него вышел талантливый сыщик. Но карьерный рост козлика не привлекал, хотя возможности возглавить городское или областное управление у него были. Хочешь сказать, что он добровольно предпочел остаться в районной полиции? Удивляется лейтенант. Да, не знаю, что за тараканы у него в голове, но он даже начальником райотдела отказался становиться. Так что, козел был достаточно известной фигурой в масштабах республиканского МВД, друг его, пока двигался к креслу замминистра и министра, козлика не забывал и постоянно таскал с собой, то в ведомственный санаторий в отпуск, то на праздники в центральный аппарат МВД в столицу, то просто на неформальные посиделки летом на море, с такими же. Когда молодые финполовцы попытались козлика прижать, он мгновенно понял расклад, опыт, и в итоге все закончилось серьезным мордобоем. А на чем строился их расчет? Полиция, такой государственный орган, где все друг на друга при первом случае стучат. Рта нельзя раскрывать, иначе посадят всех. Поэтому пострадавшие сотрудники, крышевавшие незаконный бизнес, никогда никому не рассказывали о случившемся. ХМ, а козлик их сразу к стенке прижал, не только фигурально. Непонятно, кто кого мордовал за закрытыми дверями, но он, помимо прочего, был здоровенный мужик. Неформальные свидетели утверждали, что слышали звуки выстрелов. Если были выстрелы, соседи вызвали полицию, вызвали, но никакого официального разбирательства по факту применения оружия не последовало, оставляю пространство для собственных выводов. Козел тогда предупредил финполовцев, что не поленится провести собственное расследование, используя связи. Узнает, кого еще они, КХМ, подвергали давлению, старательно избегаю слова «кошмарить», а затем обратиться в государственную безопасность, связи позволяли. Каким образом? У него были знакомые и в их департаменте по борьбе с организованной преступностью. Человек, награжденный такими орденами, как у него, имеет привилегию отдыхать в специальном пансионате для высшего офицерского состава, а не в обычных местах, как рядовые сотрудники. В том же пансионате летом берут туры и безопасники. Угу. Когда мужики летом на отдыхе бухают, ведомственные границы имеют свойство стираться. Подхожу к столу Хуан Цзяньру, сажусь напротив нее, глядя ей прямо в глаза. Мне не понравились лица тех, кто выходил из твоего кабинета. Не могу предоставить доказательств, но эта история с козликом, с районной полицией, крышевавшей бизнес, с финполом, который через сержанта-водителя с внешностью бандита систематически выявлял и шантажировал этих сотрудников, требуя их месячную выручку, все очень похоже выглядело. Ты уверен? Старший лейтенант хмуро смотрит из-под лобья. На 100%. Давай проверим, потом буду знать, что делать. Как проверим? Ты ведь не единственная, кто занимается оформлением документов. У тебя наверняка есть коллеги. Не замечала ли ты в последние дни кого-нибудь из них подавленным, замкнутым, избегающим общения? Глаза Хуан расширяются от осознания. Думаешь, я не первая? Однозначно. По их манере очевидна отработанная схема. Кто-то из сотрудников вашего отдела уже подвергся аналогичному давлению. Для них ты лишь следующая в списке. Лицо Хуан меняет выражение. Она явно начинает мысленно перебирать своих коллег. Кто-то из твоих сослуживцев уже заплатил. Это не единичный случай, а системная практика. Вполне возможно, что сотрудники внутренней безопасности просто решили собрать определенную сумму на личные нужды, новый автомобиль или что-то подобное. Знаешь, а ведь одна из подруг действительно соответствует этим признакам, задумчиво выдает старший лейтенант. Словно пробужденная от оцепенения, она начинает стремительно набирать чей-то номер. В движениях чувствуется возвращение собранности. Однако перед тем, как нажать кнопку вызова, Хуран останавливается и поднимает на меня взгляд. Черт, хотела позвонить сгоряча, но о таких вещах нельзя говорить по телефону, она прикусывает нижнюю губу. Да и нет никакой гарантии, что она признается. Мысленно прощаюсь с деньгами, потраченными на спа-центр, Поднимаюсь со стула и подхожу вплотную. Не знаю, насколько близки ваши отношения, но у меня есть план. Похоже, вечер в сауне придется отложить, но сейчас оно и не главное. Предлагаю тебе позвонить этой своей коллеге и назначить встречу в каком-нибудь кафе, желательно в тихом, где можно спокойно поговорить. Зачем? Я сам расскажу то, чем поделился с тобой. Уверен, мне будет проще задать необходимые вопросы, а ты будешь рядом. Да, так будет лучше. Кивок. Извини за отменившуюся сауну. Если очень хочешь, могу прямо здесь удовлетворить. А то получается, что взрослая женщина швырнула молодого парня. Будешь? Да какая взрослая женщина? Отмахиваюсь. Скорее, девчонка, у которой хулиганы конфету отобрали. Хочется, но отложим. Однако спасибо, я запомню. Мы еще вернемся к этому вопросу. Почему отказываешься сейчас? 3 минуты дел, тебе понравится. Точно. Ты вот-вот расплачешься из-за этих денег, хоть и полицейская. Знаешь, как обидно. Ну вот, видишь, какой тут интим. Поехали. Ты не хочешь, это из чувства долга. Не хочу, но потерпела бы, чтоб тебя не обламывать. Столько времени по ресторанам ходим на сухую. Кто из нас старше в конце концов? Замечание вызывает у меня непроизвольное веселье, короткое, но искреннее. Разница в возрасте, которая так беспокоит Хуан, кажется мне совершенно несущественной, учитывая мой реальный жизненный опыт. Потом обязательно вернемся к этому вопросу, повторяю, со всем моим юношеским энтузиазмом. А сейчас звони своей коллеге, договаривайся о встрече, и поехали. Глава 18. Хрустальный перезвон колокольчика над входной дверью ресторана «Черный дракон» возвещает о прибытии новых посетителей. Одна из официанток встречает троих гостей почтительным поклоном. Ее взгляд мгновенно оценивает вошедших. Двое женщин в строгих деловых костюмах и молодой мужчина, чья непринужденная уверенность контрастирует с напряженными позами его спутниц. «Добро пожаловать в «Черный дракон», — произносит она с улыбкой. Хуан Цзяньру, представляется полицейская. Я забронировала комнату. Хорошо, следуйте за мной. Официантка открывает раздвижную дверь, ведущую в отдельный кабинет, отгороженный от основного зала. Интерьер комнаты выдержан в классическом китайском стиле. Стены украшены каллиграфическими свитками. В нишах расставлены миниатюрные бонсаи и нефритовые фигурки. Мебель из темного дерева подчеркивает строгость пространства. Гости рассаживаются за круглым столом. Официантка почтительно подает меню, украшенное каллиграфическими иероглифами. Посетители бегло просматривают список блюд, но их внимание явно сосредоточено не на кулинарных изысках. После короткого совещания они заказывают несколько традиционных закусок и зеленый чай высшего сорта. Официантка отмечает, что гости явно пришли не едой. Впрочем, это не редкость для данной комнаты. Приняв заказ, она указывает на небольшую лакированную панель в стене с кнопкой вызова персонала. «Пожалуйста, если вам что-то понадобится, не стесняйтесь воспользоваться», произносит она и, поклонившись, бесшумно выскальзывает из комнаты, плотно закрывая за собой дверь. Как только звук шагов официантки стихает, Ши Тин выпрямляется в кресле и бросает многозначительный взгляд на свою коллегу Хуан. Ее темные глаза, обрамленные подведенными стрелками, сужаются. Старший лейтенант невольно отводит глаза, чувствуя, как подруга сверлит ее взглядом. «Так ради чего мы здесь собрались?» Ши Тин нарушает молчание, ее голос звучит нейтрально, но с едва уловимыми нотками нетерпения. «Явно не для того, чтобы ты меня познакомила со своим молоденьким бойфрендом. Мы здесь из-за визита сотрудников внутренней безопасности, которые сегодня повесили долг на Хуан Цзяньру», начинает Лян Вэй, складывая ладони в замок. «Сегодня вечером ей необходимо выплатить огромную сумму денег. Ух ты! Наверняка это не первая их операция в вашем районе или даже здании», продолжает бойфренд подруги, внимательно наблюдая за реакцией Ши Тин. «Они действуют по отработанной схеме, прорабатывая каждый отдел. А я здесь при чем?» Ее голос звучит ровно, но Лян Вэй замечает напряжение в уголках губ и мимолетные движения рук, словно собеседница не знает, куда их деть. «Я спросил у вашей коллеги», кивок в сторону Хуан Цзяньру, «кто еще из близких подруг или сослуживцев, с которыми она регулярно общается на работе, в последнее время был необычно тихим, отстраненным, подавленным, и она назвала вас». Он выдерживает паузу, позволяя словам достичь цели. Затем, подавшись немного вперед, Лян Вэй задает ключевой вопрос, произнося его мягче, но с безошибочной прямотой. Разрешите задать вам откровенный вопрос. Вы уже проходили через подобную ситуацию? Слова повисают в воздухе. Годы полицейской работы научили Шитин сохранять самообладание в различных ситуациях, но сейчас этого оказывается недостаточно. Ее взгляд медленно перемещается на Хуан Цзяньру, в нем читается сложная смесь узнавания, облегчения и горечи. «Можешь не отвечать?» Старший лейтенант впивается взглядом в подругу. «Я и так все вижу по твоему лицу. Почему ты ничего не рассказала?» Шитин резко поднимает голову. В ее глазах вспыхивает смесь стыда и гнева. «А как о таком говорить? Вот тебя поймали на получении взятки. У тебя возникла мысль рассказать об этом коллегам». Она качает головой, не веря в искренность возмущения подруги. «Очень сомневаюсь. Ты понятия не имеешь, какие мысли у меня были». Холодно отрезает Хуан Цзяньру. «Раз уж разговор пошел в этом направлении», – парирует Шитин, – «ты видела, что со мной что-то не так? Разве ты хоть раз спросила, в чем дело? Даже не пытайся обвинить меня». Напряжение между женщинами нарастает по экспоненте. Лян Вэй понимает, что еще немного, и разговор перерастет в полноценную ссору, которая не принесет никакой пользы. Он вмешивается, поднимая руки в успокаивающем жесте. «Так, дамы, стоп. Тихо, сейчас мы все спокойно обсудим и найдем решение». Полицейские замолкают, словно наткнувшись на невидимую стену. «Я не исключаю, что эта команда работает не только в Пекине», продолжает он, воспользовавшись паузой. «Паспорта выдаются во всех региональных центрах. Схема стандартная, хорошо отработанная, с высокой вероятностью они проводят аналогичные операции по всей стране, выезжая в служебные командировки». Шитин задумчиво качает головой. Ее профессиональное мышление включается, временно вытесняя личные эмоции. «Это не наш уровень компетенции», – рассуждает она вслух. «Запросить официальные командировки для проведения проверок по всей территории страны не так просто, как может показаться. Для этого требуется санкция высшего руководства». В этот момент раздвижная дверь бесшумно открывается, и в комнату входит официантка с подносом. Беседа мгновенно прерывается. Пока официантка расставляет на столе закуски, каждый участник разговора делает свои выводы касательно сложившейся ситуации. В центре стола появляется чайник из эссенской глины и три миниатюрные чашки без ручек. Когда официантка покидает комнату, Лян Вэй достает из внутреннего кармана пиджака телефон. «Ничего», – произносит он с неожиданной уверенностью. «Абсолютно случайно, есть и на МВД своя управа». Женщины обмениваются быстрыми взглядами, в которых читается смесь удивления и недоверия. Лян Вэй, не обращая внимания на их реакцию, прокручивает список контактов, находит нужный номер и нажимает кнопку вызова. «Добрый вечер. Мне необходимо проконсультироваться по важному вопросу. Несколько офицеров Министерства внутренних дел оказались в крайне неприятной ситуации». Пока Лян Вэй излагает историю про козлика и методы работы финансовой полиции, полицейские молча потягивают чай из миниатюрных чашек. Шитин внимательно вслушивается в историю бойфренда подруги, впервые по-настоящему оценивая его. В ее голове выстраиваются и отбрасываются различные гипотезы о том, кем на самом деле тот может быть. «У меня есть девушка, и я очень хочу защитить ее в аналогичной ситуации», — подводит итог Лян Вэй. «Сможете помочь?» «Хорошо», — после короткой паузы отвечает голос в динамике. «Бери ее с собой и приезжайте. Адрес сейчас отправлю в WeChat, буду на месте через 30 минут. Благодарю». Завершив вызов, он поднимает глаза и сталкивается с двумя пронзительными женскими взглядами. В воздухе повисает напряженная тишина, которую нарушает Шитин, выразительно покрутив пальцем у виска. «Ты совсем не в реальности, кажется, в сауну мы точно не попадем, потому что я тебя прямо здесь закопаю». Хуан Цзяньру подается вперед. Ее глаза сверкают. «Что ты творишь?» Лян Вэй сохраняет поразительное спокойствие перед лицом женского гнева. «А что такого? У нас с капитаном Фэном нормальные отношения. Он представляет структуру госбезопасности, которая организационно полностью независима от системы МВД. Глоток чая дает собеседницам время осмыслить информацию. Именно поэтому он сможет объективно проконсультировать по данному вопросу. Кто он вообще такой?» Интересуется подруга. «И кто ты на самом деле?» «В настоящий момент я не могу предоставить полную информацию. Вероятнее всего, капитан сам представится вам официально, когда сочтет необходимым. Могу лишь заверить, что он представляет подразделение, чья сфера интересов внутри Китайской Народной Республики предельно ограничена, практически отсутствует. После этих слов дамы заметно расслабляются. Со своих должностей они прекрасно понимают, о чем идет речь. Это то, что я подумала. Осторожно интересуется Хуан Цзяньру, медленно поднося чашку к губам и не отрываясь от лица спутника. Да, именно то, что ты предположила, подтверждает Лян Вэй. Их управление и, в частности, его отдел не имеют задач внутри Китайской Народной Республики. Они работают исключительно за пределами национальных границ, это прямо обозначено в законе об их подразделении. Все, поняла. У него может быть исключительно личный, частный интерес помочь нам, но никак не служебный. Какие конфликты интересов могут существовать между водными и горными обитателями? Их экологические ниши никогда не пересекаются. Я лично ручаюсь за него. Хорошо, наконец произносит старший лейтенант. Давай встретимся с твоим капитаном. Через сколько нужно быть на месте? Примерно через полчаса. Если выезжаем сейчас, прибудем как раз вовремя, учитывая вечерний трафик. Отлично, поехали. Хуан ставит чашку на стол, демонстрируя готовность к действию. Лян Вэй извлекает из бумажника купюру соответствующего достоинства и кладет ее на стол. Затем оба поднимаются и направляются к выходу из комнаты. Когда бойфренд открывает раздвижную дверь, пропуская Хуан Цзяньру вперед, Ши Тин внезапно вскакивает с места. Ее решение созревает мгновенно и окончательно. «Стойте! Я с вами!» Хуан Цзяньру нервно постукивает пальцами по рулю, пытаясь скрыть тревогу под маской спокойствия. Ши Тин, устроившаяся на заднем сидении, внимательно изучает затылок Лян Вэя, словно пытаясь прочесть его мысли. «Хуан, а много ты им сегодня отдала?» – интересуется Лян Вэй, пока та перестраивается в соседний ряд. «14 тысяч юаней, всю сегодняшнюю кассу. Больше у меня просто не было.